Глава 7. Пшеница. Асия Казанчи проснулась 2 часа назад, но все еще лежала в постели под одеялом из гусиного пуха и прислушивалась к мириадам голосов, которыми может звучать только Стамбул. При этом она тщательнейшим образом разрабатывала в уме тезисы своего личного нигилистического манифеста. Параграф 1. Если ты не видишь причин любить свою жизнь, не притворяйся, что ты ее любишь. Поразмыслив над этим тезисом, Асия решила, что он достаточно хорош, чтобы открывать ее манифест, и перешла к обдумыванию 2 параграфа. Но вдруг с улицы донесся резкий визг тормозов. Послышалось, как водитель благим матом кроет какого-то пешехода, который вдруг возник посреди проезжей части и пытался перейти перекресток по диагонали, да еще на красный свет. Водитель все орал и орал, пока голос его не слился с городским гулом. Параграф 2. Подавляющее большинство людей никогда не думают, а те, кто думает, никогда не становятся большинством. Выбирай, за какую команду ты играешь. Параграф 3. Не можешь выбрать? Просто существуй. Стань грибом или растением. Не верю своим глазам. Я к тебе 30 минут назад заходила, и ты даже позы не поменяла. Лентяйка. Сколько можно валяться в постели? Эта тетушка Бану заглянула в комнату, не удосужившись даже постучать. На ней был броский платок столь ослепительного красного цвета, что издали голова ее походила на огромный спелый помидор. Мы уже целый самовар чая выпили, пока ждали, когда ваше королевское величество соизволит пожаловать к столу. Все, подъем. Чувствуешь запах? Это жареный суджук. Ты что, есть не хочешь? Она захлопнула дверь, не дожидаясь ответа. Асия натянула одеяло до самого подбородка, повернулась на бок и чуть слышно пробормотала. Параграф 4. Если тебя не интересуют ответы, не задавай вопросов. Слышно было, как они там хлопочут над воскресным завтраком. Все звуки такие привычные. Вот капает вода из самоварного краника. В кастрюле бешено кипят 7 яиц. Ломтики суджука шипят на сковородке, а еще кто-то постоянно переключает телевизионные каналы с мультиков на попсу, а потом на местные или международные новости. Асия, не глядя, знала, кто что делает. Бабушка занимается самоваром, а тетушка Бану жарит суджук, ведь, выдержав 40-дневный пост и торжественно объявив себя гадалкой, она вновь обрела свой небывалый аппетит. Еще Асия наверняка знала, что каналы переключает тетушка Фериде, все никак не может ни на чем остановиться, ведь шизофреническая паранойя позволяет вместить сразу все, и мультики, и попсу, и новости. У нее и в жизни так было. За столько дел бралась, но так ни в чем и не преуспела. Параграф 5. Если у тебя нет причин или возможности в чем-то преуспеть, упражняйся в искусстве становления. Параграф 6. Если у тебя нет причин или возможности упражняться в искусстве становления, то просто будь. «Асия!» Дверь со стуком распахнулась, и тетушка Зелиха ворвалась в комнату, сверкая округлившимися зелеными, как нефрит, глазами. «Сколько еще слать эмиссаров, чтобы ты, наконец, соизволила к нам присоединиться?» Параграф 7. «Если у тебя нет причин или возможности просто быть, то терпи». «Асия!» «Ну что?» Асия высунула из-под одеяла голову, ее смоляные кудри дыбились от ярости. Она вскочила и изо всех сил пнула стоявшие у кровати сиреневые тапочки. Одной она промазала, а вот другую запустила-таки прямо на комод. Тапочка стукнулась о зеркало и шмякнулась на пол. Асия подтянула спадавшие с талии пижамные штаны, что выглядело немного комично и, по правде говоря, не вполне способствовало драматическому эффекту, к которому она стремилась. «Господи, ну неужели нельзя дать мне хотя бы минуту покоя воскресным утром?» «К сожалению, по законам природы минута не может длиться 2 часа», заметила тетушка Зелиха, проследив за опасной траекторией, по которой пролетела тапка. «Но почему ты меня доводишь? Это что, подростковый бунт? Если так, то ты немного опоздала, красавица, лет эдак на 5. Не забывай, тебе уже 19». «Да-да, в этом возрасте ты как раз принесла меня в Подоле», — хриплым голосом ответила Асия, прекрасно осознавая недопустимость подобной грубости. Стоя в дверях, Зелиха глядела на Асию с разочарованием художника, который всю ночь проработал в пьяном угаре, под утро уснул, глубоко удовлетворенный делом рук своих, а на следующий день проснулся и с ужасом обнаружил то, что он считал шедевром, лишь устроенный по пьянке бедлам. Столкнувшись с суровой правдой, она сначала ничего не сказала. Только минуту спустя ее губы скривились в мрачной улыбке, словно она вдруг поняла, что смотрит на собственное отражение, такое похожее и такое далекое. Получается, дочь вся в нее, хотя внешне совсем другая. В том, что касается свойств характера, все повторялось. Тот же скептицизм, тот же непокорный нрав, то же ожесточение. Зелиха сама была такая в ее возрасте. Она и заметить не успела, как ловко передала дочери роль паршивой овцы в семействе Казанчи. По счастью, Асия не утратила вкуса к жизни, и смутные страхи ее тоже, кажется, не терзали, слишком молода еще. В глазах дочери поблескивало что-то вроде искушения положить конец своему существованию, вроде сладкого соблазна саморазрушения, от которого могут страдать лишь утонченные натуры, рожденные под знаком Сатурна. А вот внешне Асия была на мать совершенно не похожа. Явно не красавица и, скорее всего, никогда ею не станет, хотя и лицо, и фигура, и прочее как бы в порядке. По отдельности все в ней было хорошо. И рост, и вес, что надо, и смоляные кудри, и подбородок правильной формы. Только сочеталось это как-то не очень. Уродиной она не была, вовсе нет. Можно было даже назвать ее хорошенькой, пусть и с натяжкой. Такие не запоминаются, но посмотреть приятно. Лицо заурядное. При первом знакомстве многие думали, что встречали ее раньше. Исключительно ординарная внешность. На данный момент она могла разве что рассчитывать на то, чтобы прослыть некрасивой, но миловидной. Однако у нее сейчас был такой мучительный период, когда все миловидное вызывало однозначное отторжение. 20 лет спустя она бы посмотрела на себя другими глазами. Асия была из тех женщин, которые не отличаются ни очарованием в юности, ни привлекательностью в молодости, но имеют все шансы очень хорошо выглядеть в зрелости. Только надо как-то дотянуть до этого возраста. Увы, небеса не наградили Асию даже маленькой толикой веры. Слишком уж едкой она была, чтобы просто довериться течению времени. Снедаемая полыхавшим внутри внутренним огнем, она ни на секунду не верила в справедливость божественного миропорядка. Такой душевный настрой уж точно не располагал к тому, чтобы, исполнившись терпения и веры, дожидаться дня, который обратит ее внешность в преимущество. Зелихе было ясно, что дочь сама знает, что выглядит довольно бесцветно, и девочке это как нож в сердце. Ах, если бы она только могла объяснить дочери, что к красоткам липнут, как правило, негодяи, если бы только могла как-то донести до нее, что родиться не красавицей – большое везение. Так и мужчины, и женщины будут гораздо лучше к ней относиться, да и вся жизнь сложится гораздо, гораздо счастливее без этой столь желанной сейчас внешней утонченности. Так и не проронив ни слова, Зелиха подошла к комоду, подняла тапку, положила перед босыми ногами Асии воссоединенную пару и встала напротив мятежной дочери, а та сразу выпятила подбородок и расправила плечи, словно этакий несломленный военнопленный, который, может быть, и сложил оружие, но сохранил незапятнанной свою честь. «Идем!» — скомандовала тетушка Зелиха. Мать и дочь молча проследовали в гостиную. На складном столе был уже накрыт завтрак. Вся злость и раздражение не помешали Асие заметить, что в таком преображенном виде стол идеально, как на картинке, сочетался с устилавшим пол огромным кирпичного цвета ковром с затейливыми цветочными узорами и нарядной коралловой каймой. Стол не уступал ковру в праздничном убранстве. Чего там только не было. Черные маслины, зеленые оливки с красным перцем, белый сыр, плетеный сыр, козий сыр, вареные яйца, медовые соты, сливки из буйволиного молока, домашнее абрикосовое повидло, домашнее малиновое варенье, фарфоровые мисочки с рубленными помидорами в оливковом масле. Из кухни вкусно пахло свежеиспеченным бареком, сплав брынзы, шпината и петрушки в тончайшем слоеном тесте. На дальнем конце сидела Петитма, 96 лет от роду, и пила чай из чашечки, еще более прозрачной, чем она сама. В балконной двери висела клетка со щебечущей канарейкой. Старушка глядела на птичку очень внимательно и немного озадаченно, словно видела ее впервые в жизни. Возможно, так оно и было. С наступлением пятой стадии болезни Альцгеймера она стала путать даже самые знакомые лица и привычные вещи. Вот, например, на прошлой неделе она уже заканчивала полуденную молитву, дошла до саджды, совершила земной поклон, коснулась лбом коврика и вдруг напрочь забыла, что надо делать дальше. Слова молитвы слились вдруг в цепочку букв и дружно уползли куда-то, как черная волосатая гусеница с бесчетным количеством ножек. Немного погодя, гусеница остановилась, обернулась и помахала издалека, ее словно окружали стеклянные стены. Ясно видно, но не достать. Растерянная и смущенная, Петитма так и осталась сидеть лицом к кибле, словно приросла к коврику, с молитвенным платком на голове и четками в руках, неподвижные молча, как изваяние. Потом кто-то из домашних это заметил, и ее подняли с пола. Лежа на диване с подушками под головой, Петитма спросила в смятении: «А как же там дальше? Во время саджды надо произнести «Субхана Робби Аль-Алла» как минимум 3 раза. Я так и сделала. Я 3 раза повторила: «Субхана Робби Аль-Алла, Субхана Робби Аль-Алла, Субхана Робби Аль-Алла», — твердила она, словно в каком-то исступлении. «А потом как? Что дальше?» По воле случая рядом с ней в этот момент оказалась тетушка Зелиха. Она никогда не совершала намаз, да и вообще никакие религиозные обряды, и понятия не имела, о чем говорит бабушка, но она искренне хотела помочь старушке хоть как-то облегчить ее мучения. Она взяла Коран и стала листать, пока не наткнулась на что-то, что могло прозвучать утешительно в таком аяте. «О те, которые уверовали! Когда призывают на намаз в пятничный день, то устремляйтесь к пониманию Аллаха и оставьте торговлю. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте его. Быть может, вы преуспеете». «Что это значит?» — заморгала Петитма, окончательно растерявшись. «Это значит, что так или иначе молитва завершена, и тебе больше не нужно о ней думать. Здесь так написано. Давай, Петитма, разойдись по земле и садись с нами за стол». Это сработало. Петитма перестала переживать из-за забытых слов и мирно отужинала. И все же подобное стало случаться с пугающей чистотой. Она уходила в себя, стала очень тихой, а иногда путала простейшие вещи, не знала, где она, какой сейчас день недели и что за люди сидят с ней за столом. А бывало и не подумаешь, что она больна. Казалось, ум ее ясен, как только что отполированный хрусталь. Сегодня же было непонятно, пока еще непонятно. «Доброе утро!» — прокричала ей Асия. Она уже умылась, почистила зубы и теперь сиреневыми тапками прошаркала к столу. Нагнувшись к старушке, чмокнула ее в обе щеки. Петитма всегда занимала особое место в сердце Асии, еще когда та была совсем маленькой. Не в пример остальным, не душила любовью, а просто любила. Никогда не доставала, не привязывалась по мелочам и не подкалывала. Она оберегала девочку, но очень ненавязчиво. Время от времени тайно подкладывала ей в карманы освященные молитвы и зернышки пшеницы от дурного глаза. В свободное от борьбы со сглазом время она больше всего любила посмеяться. И выходила у нее отлично, ну, пока болезнь не обострилась. Раньше они со Сией вечно смеялись вместе. Петитма заливалась долгим мелодичным хохотком, а Сия раздражалась звучными взрывами смеха. А теперь Асия, конечно, очень переживала из-за состояния прабабушки, но, вынужденная отстаивать собственную независимость, уважала границы независимой страны без памятства, куда-то постепенно удалялась. И по мере того, как старушка ускользала от них в какой-то свой мир, Асия чувствовала, что они становятся все ближе. «Доброе утро, моя прекрасная правнучка», — ответила Петитма, поражая всех ясностью своего сознания. «О!» — прощебетала, не оборачиваясь, сидевшая перед телевизором с пультом дистанционного управления тетушка Фериде. «Наша сердитая принцесса проснулась!» Голос у нее звучал вполне жизнерадостно, но немного театрально. Она с утра покрасила волосы и теперь была очень светлой, почти пепельной блондинкой. Асия уже знала, что такая решительная смена образа означает столь же резкую перемену настроения. Она пригляделась к тетушке Фериде, но особых симптомов помешательства не заметила, разве что восторг, с которым та, не в силах оторваться от экрана, глядела, как феерически бездарная поп-певица вертится в фантастически нелепом танце. «Ты давай приготовься, помнишь? Сегодня ведь наша гостья приезжает», — сказала тетушка Бану, внося в гостиную блюдо со свежеиспеченными бареками. Было видно, как она предвкушает свою ежедневную порцию углеводов. Асия попыталась отпихнуть султана Пятого от маленького капающего краника, налила себе чая из дымящего самовара и мрачно спросила: «И что вы все так возбудились из-за этой американской девицы?» Она отпила глоточек, но тут же скорчила рожу и потянулась за сахаром. Раз, два. Крохотный стаканчик опустились целых 4 куска сахара. «То есть как это возбудились? Она же наша гостья. Она приезжает аж из другого полушария!» — воскликнула тетушка Фериде и вытянула руку подобие нацистского приветствия, желая показать, как далеко это другое полушарие. В голосе у нее сразу послышалось волнение. Речь о полушариях ее взбудоражила, а перед мысленным взором возникла общая карта циркуляции атмосферных и океанических потоков. Последний раз Тетушка Фериде вживую видела эту карту в старших классах школы. Никто не знал, что на самом деле она выучила эту карту наизусть, всю, до мельчайших деталей. Карта так и сохранилась в ее памяти, запечатленная столь же живо, как в тот день, когда она впервые приступила к ее подробному изучению. «А главное, эту гостью послал к нам твой дядя», вмешалась в разговор бабушка Гульсум, которая делала все для того, чтобы сохранить репутацию нового воплощения Ивана Грозного. «Дядя? Какой такой дядя? Тот, которого я по сей день в глаза не видела?» Асия глотнула чай, все равно горький. Она бросила в стакан еще кусочек сахара. «Ку-ку, очнитесь! Да этот человек ни разу нас не навестил с тех пор, как ступил на американскую землю. А пестрые открытки с видами Аризоны были единственным свидетельством того, что он вообще еще жив», сказала Асия, злобно сверкнув глазами. «Кактус под лучами солнца, кактус в сумерках, кактус с пурпурными цветами, кактус с сидящими на нем красными птичками. Да он даже не удосужился внести некоторое разнообразие в свои открытки». «Он еще посылает фотографии жены», справедливости ради добавила тетушка Фериде. «Да зачем нам эти фотографии? Пухлая блондинка улыбается на фоне кирпичного дома, куда нас так ни разу и не пригласили. Пухлая блондинка улыбается на фоне большого каньона. Пухлая блондинка с огромным мексиканским сомбреро на голове. Пухлая блондинка улыбается, а на крыльце рядом с ней подстреленный койот. Пухлая блондинка с улыбкой жарит блинчики на кухне. Вас это еще не достало? Он ежемесячно присылает нам изображение этой абсолютно чужой женщины. И почему она вообще нам улыбается? Мы ее в глаза не видели ради всего святого». Асия залпом выпила обжигающий горячий чай. «Путешествие — очень рискованная вещь», заметила тетушка Фериде. «На дорогах полно разных опасностей. Самолеты угоняют, машины попадают в автокатастрофы, даже поезда переворачиваются, сходят с рельсов. Вчера на побережье Эгейского моря произошел несчастный случай. 8 человек погибло». Не в силах смотреть в глаза собеседникам, она беспокойно оглядывала стол, а потом уставилась на черную маслину у себя в тарелке. Когда тетушка Фериде излагала жуткие новости с третьей полосы бульварных газет, слушатели обычно погружались в напряженное молчание. Вот и на этот раз воцарилась тишина. Бабушка Гульсум поморщилась, и ей было неприятно слышать, как поносят ее единственного сына. Тетушка Бану теребила кончики красного платка. Тетушка Севрие пыталась вспомнить, что за животное койот, но, проработав учительницей 24 года, она научилась бесподобно отвечать, но совершенно разучилась задавать вопросы и поэтому предпочла не спрашивать. Грызшая кусочек суджука Петит Ма тоже замерла. Тетушка Фериде попыталась вспомнить, о каких еще катастрофах читала, но вместо леденящих кровь новостей в голову ей приходили картинки, на которых американская жена Мустафы красовалась в ярко-синем сомбреро. Если бы только найти такую шляпу в Стамбуле, она бы ее носила, не снимая. И никто не заметил, какой удрученный вид сделался вдруг у тетушки Зелихи. «Пора посмотреть правде в глаза», — твердо сказала Асия. «Все эти годы вы нянчились с дядей Мустафой, как с единственным драгоценным отпрыском мужского пола. А он и думать о вас забыл, как только вылетел из гнезда. Разве не ясно, что он плевать хотел на семью? А почему же тогда нам на него не наплевать?» «Мальчик занят», — оборвала ее бабушку Гульсум, которая, по правде говоря, предпочитала единственного сына своим слишком уж многочисленным дочерям. «За границей жить нелегко. До Америки путь не близкий». «Конечно, не близкий. особенно если вплавь перебираться через Атлантический океан и потом пешком идти через Европу», — заметила Асия и надкусила ломтик брынзы, чтобы немного остудить обожженный чаем язык. Сыр оказался на удивление вкусным. Он был мягкий и соленый, как она любила. Препирательства мешали получать удовольствие от еды, поэтому какое-то время она молча жевала сыр. Тетушка Бану поспешила воспользоваться паузой и поведать всем поучительную историю, что делала всегда в годину бедствий. Она рассказала им про человека, который объездил весь земной шар, пытаясь избежать смертной участи. На север и на юг, на восток и на запад он прошел все пути и дороги. И вот, во время одного из своих бесчисленных странствий, он неожиданно повстречал ангела смерти Азраила в городе Каире. Ангел смерти посмотрел на него таинственным, пронзительным взглядом, не сказал ни слова и не пошел за ним следом. Человек этот сразу покинул Каир и скакал без передышки, пока не добрался до забытого богом сонного городка где-то в Китае. Изнемогая от жажды и усталости, он зашел в первую же корчму. Там, за соседним столиком, сидел Азраил. Он давно и терпеливо дожидался этого человека и теперь поприветствовал его с явным облегчением. «Я так удивился, когда наткнулся на тебя в Каире», — проговорил он хриплым голосом. «Нам ведь было суждено встретиться в Китае». Асия знала наизусть и эту историю, и еще множество других, которые постоянно рассказывали под крышей этого дома. Одного она не понимала и не надеялась понять. Почему тетушки с таким упоением вспоминают давно затертые байки? В гостиной стало как-то чересчур укромно, почти душно. Привычное повторение окутывало их эдаким уютным одеялом, словно вся жизнь была длинной, непрерывной репетицией, и все повторяли выученные роли. Женщины принялись болтать без умолку, перескакивая с одного на другое, а сама Асия как-то оживилась, от утреннего уныния не осталось и следа. Бывало, ее просто обескураживала собственная непоследовательность. И как она могла так изводить тех, кого любила больше всего на свете? Настроение у нее было словно маятник, туда-сюда, туда-сюда. Минуту назад бесилась, и вот уже всем довольна. Этим она тоже походила на мать. Их болтовню прервал доносившийся через открытое окно тягучий голос продавца семитов, бубликов с кунжутом. Тетушка Бану бросилась к окну и высунулась наружу. «Эй, давай сюда!» — крикнула она торговцу. «Почем продаешь?» Вообще-то она прекрасно знала, сколько стоит семит. Этот вопрос носил, скорее, ритуальный характер. И ритуал соблюдался неукоснительно. Не дожидаясь ответа, она продолжила. «Ладно, дай нам 8 штук». По воскресеньям они всегда покупали к завтраку 8 семитов, по штуке на каждую и еще один для отсутствующего далекого брата. «О, как они чудесно пахнут!» Сияя, тетушка Бану прошествовала к столу с нанизанными на руки семитами, словно цирковая акробатка, которая собирается жонглировать обручами. Рассыпая кунжутные зернышки, она разложила бублики по тарелкам. Радуясь пополнению углеводного запаса, тетушка Бану принялась поглощать семит, заедая его бареком, а барек — хлебом. Но спустя немного времени ее одолела то ли изжога, то ли мрачные мысли, и она приняла угрюмый вид, с каким обычно сообщала клиенту, что карты, кажется, предвещают беду. «Все зависит от того, как посмотреть». Тетушка Бану подняла брови, показывая, что собирается возвестить нечто весьма серьезное. Было ли, не было ли? Давно, еще в османские времена, жили два плетельщика корзин. Оба работали усердно, но один был исполнен веры, а другой был вечно всем недоволен. Однажды через их деревню проезжал султан. Он им сказал: «Я наполню ваши корзины пшеницей, и если вы хорошо о ней позаботитесь, зерна превратятся в золотые монеты». Первый плетельщик радостно принял предложение, и его корзины наполнили пшеницей. А другой, такой же брюзга, как и ты, отверг дар великого султана. Знаешь, чем дело кончилось? «Еще бы я не знала», — ответила Асия. «Эту историю я по меньшей мере раз 100 слышала. А вот вы, кажется, не знаете, какой вред ваша история наносит детскому воображению. Из-за этой дурацкой байки я все свое раннее детство клала под подушку пшеничный колосок в надежде на то, что на утро он превратится в золотую монету. А знаете, что было потом? Потом я пошла в школу и в один прекрасный день рассказала детям, что скоро разбогатею, потому что моя пшеница превратится в золото. И не успела оглянуться, как весь класс надо мной смеялся. Вы меня выставили идиоткой». Из всех детских потрясений и ударов это оставило самый горький след в душе Асии. Именно тогда она во второй раз в жизни услышала то самое слово, которое потом сопровождало ее много лет, раздаваясь, когда она меньше всего этого ожидала. «Приблудная». До истории с пшеницей в первом классе Асия только однажды слышала это слово и особо не обратила на него внимания, главным образом потому, что не понимала его смысла. Одноклассники быстро заполнили пробел в ее познаниях. Но сейчас она предпочла умолчать об этом, оставить при себе и просто налила еще одну чашку обжигающей горячего чая. «Послушай, Асия, можешь ворчать сколько душе угодно, но когда приедет наша гостья, изволь утихомириться и будь с ней полюбезней. Ты говоришь по-английски лучше, чем я, и вообще лучше всех в семье». Тетушка Бану сказала это не от большой скромности. Можно было подумать, что она хоть как-то могла изъясняться, но английского она не знала вовсе. Конечно, в старших классах у нее были какие-то уроки, но она напрочь забыла все, что выучила, и еще вдвое больше. Поскольку искусство гадания не требовало знания иностранных языков, она никогда и не думала о том, чтобы учить их. Что же касается тетушки Фериде, то ее английский вообще не интересовал, и в школе она выбрала немецкий. Впрочем, в немецком она тоже особых успехов не добилась, потому что к тому времени сосредоточила все свое внимание исключительно на одном единственном предмете – физической географии. Петитма и бабушка Гульсум вообще не шли в расчет. Оставались тетушка Зелиха и тетушка Севрие. Их познаний вроде хватало на то, чтобы перейти с начального на средний уровень. При этом владели они языком совершенно по-разному. Тетушка Зелиха живо болтала на разговорном, щедро уснащая речь сленгом и всякими жаргонными оборотами, и почти каждый день упражнялась с заходившими в ее салон татуировок иностранцами. А вот у тетушки Севрие был правильный и абсолютно деревянный устаревший язык, существовавший исключительно на страницах гимназических учебников. Соответственно, тетушка Севрие умела различать простые, сложно сочиненные и сложно подчиненные предложения, выделять обстоятельственные, определительные и именные придаточные и даже анализировать синтаксическое построение фразы и находить в ней обособленные наречия и вынесенные на неправильное место причастия, но совершенно не могла говорить. «Поэтому, дорогая, именно ты будешь при ней переводчицей. Ты будешь переправлять нам ее слова, а ей наши». Тетушка Бану прищурилась и нахмурила брови, как бы указывая на высокое значение своей речи. «Ты соединишь Восток и Запад, словно мост между культурами». Асия брезгливо поморщилась, будто учуяв какой-то ей одной заметный неприятный запах, и поджала губы, как бы говоря: «Держи карман шире». Между тем, никто не заметил, как Петитма поднялась со стула и подошла к пианино, на котором уже многие годы никто не играл. Время от времени они, как на импровизированный буфет, составляли на него не влезавшую на стол посуду. «Чудесно, что вы одного возраста», — заключила тетушка Бану. «Вы, девочки, непременно подружитесь». Асия снова посмотрела на нее с некоторым любопытством и подумала: «Интересно, она когда-нибудь поймет, что я уже выросла?» В детстве всегда было так. Если в дом приводили каких-нибудь детей, тетушки усаживали их вместе и командовали: «А теперь поиграйте, будьте друзьями». Словно ровесники непременно должны ладить и как кусочки головоломки сходиться, только оказавшись рядом. «Это будет потрясающе. А когда она вернется на родину, вы станете обмениваться письмами», — залилась тетушка Севрие. Она свято верила в дружбу по переписке. Как учитель на службе Турецкой Республики, она была убеждена, что долг каждого, даже самого заурядного турецкого гражданина, каким бы незначительным ни было его место в обществе, достойно представлять родину перед всем миром. И разве не идеальная возможность представить родину появляется у того, кто переписывается с иностранным другом? «Да, девочки, ваши письма будут летать из Стамбула в Сан-Франциско и обратно», — прошептала Севрия завороженно. Она, конечно, не допускала и мысли о том, чтобы переписываться с незнакомым человеком просто так, без некой просветительской цели, поэтому прояснила, в чем состоят педагогические мотивы. «Наша беда как нации в том, что мы вечно оказываемся жертвой непонимания и превратных истолкований. Запад должен увидеть, что мы не какие-то там арабы. Мы современное светское государство». Вдруг тетушка Фериде врубила телевизор на полную громкость, и все отвлеклись на новый попсовый клип. Скользнув взглядом по фиглярствовавшей певице, Асия заметила, что у нее какая-то больно знакомая прическа. Асия посмотрела на тетушку Фериде, потом на экран, снова на Фериде, и сразу поняла, что вдохновило тетушку на ее новый образ. «Американцам промыли мозги греки и армяне, которые, увы, опередили нас и первые прибыли на американский континент», — продолжала Севрия. «И там создалось ложное представление о том, что Турция — это страна полуночного экспресса. А ты покажешь этой юной американке, какая у нас прекрасная страна, и тем самым внесешь свой вклад в программу развития дружбы между народами и культурного взаимопонимания». У Асии аж челюсть отвисла. Она так бы и сидела с видом бессильной злости, но тетушка на этом не остановилась. Было ясно, что пощады ждать не приходится. «Более того, она поможет тебе усовершенствовать твой английский, а ты, быть может, научишь ее турецкому. Но разве это не начало прекрасной дружбы?» Дружба. Раз уж речь зашла о дружбе, Асия встала, прихватила недоеденный семит и собралась уходить, чтобы встретиться со своими настоящими друзьями. «Ты куда собралась, красавица? Мы еще не закончили завтракать», — объявила тетушка Зелиха, не проронившая за столом ни единого слова. Шесть дней в неделю с полудня до 9 вечера она работала в салоне татуировок среди постоянной сутолоки и гамма, и поэтому больше, чем прочие члены семьи, дорожила ленивой медлительностью этих воскресных завтраков. «Сейчас идет фестиваль китайского кино», — ответила Асия с некоторым напряжением в голосе, хотя старалась говорить непринужденно и искренне. Нам по учебе надо посмотреть в выходные какой-нибудь фильм и написать на него критический разбор. Странное какое-то задание, подняла бровь тетушка Севрия, которая всегда с сомнением относилась к нестандартным методам преподавания. Но тетушка Зелиха не стала углубляться в эту тему. «Ну хорошо, иди на свое китайское кино», — кивнула она. «Но, пожалуйста, не задерживайся. Я хочу, чтобы к 5 ты была дома. Вечером поедем в аэропорт встречать гостью». Асия схватила свою хиповскую сумку и поспешила к выходу. Уже на пороге она услышала совершенно неожиданные звуки. Кто-то играл на пианино. Робко подбирал аккорды, словно искал давно забытую мелодию. Асия поняла и с благодарностью прошептала: «Петитма». Петитма родилась в Фессалониках. Совсем девочкой она переехала в Стамбул с овдовевшей матерью. Это было в 1923 году. Не перепутаешь, потому что в этом же году была провозглашена Турецкая Республика. «Вы вместе прибыли в этот город, ты и Республика», с нежностью уговаривал ей годы спустя ее муж Реза. «Вы обе положили конец старому порядку. Она в стране, а ты в моем доме. С твоим приходом в моей жизни засиял свет. Когда я пришла, ты был печальный и сильный. Я принесла тебе радость, а ты дал мне силу», отвечала ему обычно Петитма. Правда заключалась в том, что Петитма была просто чудо какой хорошенькой и веселой. К 16 годам у нее было столько женихов, что их можно было выстроить в ряд от одного конца старого Галатского моста до другого. Но из всех претендентов на ее руку только один приглянулся ей сразу, как только она увидела его сквозь ажурную резную перегородку. Это был осанистый высокий мужчина по имени Реза, с густой бородой, тонкими усиками и большими темными глазами. И был он старше ее на целых 33 года, и уже однажды женат. Говорили, что бывшая жена, бессердечная женщина, бросила его с маленьким сыном. Преданный ею, он остался с малышом на руках и долго отказывался от новой женитьбы, предпочитая одинокую жизнь в фамильном особняке. Там он затворился и умножал свое состояние, которым охотно делился с друзьями, а также взращивал свой гнев, который приберегал для врагов. Этот человек сам себя сделал. Начал простым ремесленником, изготавливал котлы, постепенно дорос до предпринимателя. Деловое чутье подсказало ему, за что браться в нужное время и в нужном месте, и он сменил род занятий. В 1920-х годах молодая республика горела гражданским воодушевлением, и ручной труд, постоянно восхваляемый правительственной пропагандой, приносил мало денег. Новому правительству были нужны учителя, чтобы воспитывать патриотов, финансисты, чтобы помочь создать национальную буржуазию, и производители флагов, чтобы всю страну разукрасить турецкими полотнищами. А вот котельщики ему были точно не нужны. Так Реза Селим стал производить флаги. Новое дело принесло ему кучу денег и влиятельных друзей. Но в 1925 году, когда по новому закону всех турецких граждан обязали обзавестись фамилией, Реза Селим выбрал прозвание по своему первоначальному ремеслу – казанчи. Он был хорош собой и явно богат. Но возраст и история с первым браком – «Кто знает, почему жена от него сбежала, может, он извращенец какой?» — шептались кумушки. Делали его в глазах матери Петитма наименее подходящим женихом для ее драгоценной дочери. Конечно, у них были варианты получше. Но Петитма даже слушать не стала отчаянные возражения матери, она слушала только свое сердце. Было что-то такое в его темных глазах, и Петитьма поняла не умом, а чутьем, что этот человек наделен редким даром, и один из немногих в этом мире способен любить другого больше, чем самого себя. Петитьма в свои 16 лет была совсем юна и неопытна, но ей хватало ума понять, какое несравненное счастье может принести любовь такого человека. У Резы Селима были нежные, искристые глаза и такой же голос, и вообще рядом с ним было как-то спокойно, будто тебя защищают от всех окружающих неурядиц, лелеют и берегут. Такой никогда не бросит. Но не только поэтому Петитьма тянула к Резе Селиму Казанчи. Его история увлекла ее намного раньше, чем он сам. Она чувствовала, как глубоко ранил его душу побег первой жены. О, она залечит эти раны. Женщины так любят собирать обломки чужих кораблекрушений. Петитьма не стала долго раздумывать. Она выйдет за него замуж наперекор всем, даже наперекор судьбе. И если Петитьма вот так парадоксальным образом доверилась Резе Селиму Казанчи, то и он до последнего вздоха продолжал делать все для того, чтобы оправдать ее доверие. Она была отрадой его жизни, эта белокурая, голубоглазая жена с пушистой белоснежной кошкой вместо приданого. Он никогда ни в чем не отказывал ей и выполнял любую, самую фантастическую ее причуду. А вот с его 6-летним сыном все было по-другому. Левент Казанчи так никогда и не принял Петитьма в качестве матери. Много лет подряд он не упускал возможности поиздеваться над ней и настырно проявлял строптивость. Все свое детство Левент таил в душе ожесточение, которое сопровождало его потом по жизни, так и не дав ему повзрослеть. В те времена, когда бездетный брак свидетельствовал или о неизлечимой болезни, или о каком-то страшном кощунстве, у Петитьма и Резы Селима Казанчи не было детей. И не потому, что он был слишком стар. Это сначала она была слишком молода и не хотела никаких детей, а потом, когда захотела, он был уже слишком стар. Так Левент Казанчи остался единственным наследником и продолжателем рода, и был от этого совсем не в восторге. Петитьма было, конечно, грустно и обидно от злобных нападок пасынка, но она оставалась жизнерадостной, открытой девушкой, с буйным воображением и множеством желаний. На свете было столько всего интересного, и она без труда находила занятия более увлекательные, чем нянчиться с младенцами. Например, можно было научиться играть на пианино. И в скором времени в центре гостиной засияла выписанная из Англии фортепиано «Бентли», изготовленная фирмой «Страут Пиано Компани». На нем Петитьма начала брать уроки у своего первого учителя, бежавшего от большевиков и осевшего в Стамбуле белого эмигранта. Петитьма была его лучшей ученицей. У нее был не просто талант, но еще и усердие, так что фортепиано оказалось не мимолетным увлечением, но осталось с ней на всю жизнь. Ее любимыми композиторами были Рахманинов, Бородин и Чайковский. Именно их она играла для себя в одиночестве, сидя за роялем с Пашой Первым на коленях. Для гостей у нее был совсем другой западный репертуар. Бах, Бетховен, Моцарт, Шуман и, главное, Вагнер. Именно их она играла по особым случаям, когда казанчи принимали у себя правительственных чиновников и их элегантных жен. После ужина мужчины обычно собирались у камина, чтобы выпить и обсудить международную политику. В конце 1920-х годов наступило такое время, когда у стен были уши. О внутренней политике можно было говорить лишь с одобрением и благоговением, да еще выражать свой восторг погромче. Если хотелось что-то обсудить по-настоящему, представители политической и культурной элиты молодой Турецкой республики сразу переходили на международную политику, в которой тогда царил полный бардак, и было о чем поговорить. Между тем дамы собирались в другой части дома и разглядывали друг друга, попивая мятный ликер. Это были две резко отличающиеся категории женщин – профессионалки и жены. Профессионалки были товарищами по борьбе и воплощали превозносимый до небес идеал новой турчанки, за который ратовала верхушка партии реформаторов. Эти женщины стали частью новой прогрессивной прослойки. Среди них появились адвокаты, судьи, администраторы, служащие, ученые. В отличие от своих запертых дома матерей, они имели все возможности подняться по социальной, экономической и культурной лестнице, но только ценой потери сексуальности и женственности. В большинстве случаев они одевались в костюмы целомудренных, скромных и политически лояльных цветов, коричневые, черные и серые. Они коротко стриглись, не пользовались косметикой и не носили украшений. И всякий раз, когда жены начинали хихикать в идиотской бабской манере, профессионалки крепко вцеплялись в свои кожаные сумочки, словно обязались любой ценой хранить спрятанную в них сверхсекретную информацию. Жены, напротив, приходили на приемы в атласных вечерних платьях самых женственных, невинных и беззащитных цветов – белых, нежно-розовых и бледно-голубых. Они не особенно жаловали профессионалок, считая их скорее товарищами, а не женщинами. А товарищи, в свою очередь, были склонны видеть в них содержанок, а не законных супруг. В общем, обе категории считали друг друга неправильными женщинами. Всякий раз, когда между женами и профессионалками нарастало напряжение, Петитма, не относившая себя ни к тем, ни к другим, делала служанке незаметный знак, и та подавала хрустальные рюмки с мятным ликером и серебряные тарелочки с засахаренным миндалем. Она обнаружила, что только это сочетание могло волшебным образом успокоить каждую из присутствовавших женщин, к какому бы лагерю она ни относилась. Апофеозом вечера был момент, когда Рыза Селим Казанчи приглашал жену и просил поиграть для уважаемых гостей. Петитма никогда не отказывалась. Кроме сочинения западных композиторов, она играла исполненные страстного патриотизма гимны. Гости награждали ее одобрительными возгласами и аплодисментами. Особенно в 1933 году ей приходилось снова и снова играть написанные к 10-й годовщине «Марш республики». Этот гимн был повсюду. Его эхо настигало людей даже во сне, а младенцы в колыбелях засыпали под его бодрые звуки. Таким образом, пока общественная жизнь турецких женщин претерпевала коренные изменения в результате череды социальных реформ, Петитма наслаждалась частной независимостью в стенах своего дома. Она все так же увлекалась игрой на фортепиано, но этим ее затеи не ограничились. Она учила французский язык, писала рассказы, которым, впрочем, не суждено было выйти в печать, овладевала различными техниками масляной живописи, наряжалась в блестящие туфельки и атласные бальные платья, таскала мужа на танцы, устраивала безумные вечеринки и ни одного дня не занималась домашним хозяйством. Рыза Селим Казанчи всегда беспрекословно выполнял все, чего бы ни потребовала его задорная маленькая жена. Он был очень уравновешенным и достойным человеком, никогда не терял самообладания, был наделен глубоким чувством справедливости и с величайшим уважением относился к окружающим. Но, как часто бывает с такими цельными людьми, раз сломавшись, они потом не могут склеиться. Была только одна тема, заставлявшая Рызу Селима показывать себя не с самой лучшей стороны. Его первая жена. Даже годы спустя, когда Петитма случайно спрашивала что-то о первой жене, Реза Селим Казанчи погружался в молчание и, что было ему совсем не свойственно, глядел мрачно и хмуро. «Что это за женщина, которая может вот так бросить маленького сына?» — морщился он с отвращением. «Но разве ты не хочешь узнать, что с ней случилось потом?» — как-то раз спросила Петитма. Она подобралась поближе, села к мужу на колени и стала нежно гладить его бороду, словно лаской хотела незаметно склонить к ответу. «Меня совершенно не интересует судьба этой шлюхи», — холодно отрезал Реза Селим Казанчи. Он даже не подумал о том, что надо ради Левента говорить немного потише, ведь мальчик мог услышать, как поливают грязью его мать. «Она убежала с другим мужчиной?» Не отступала Петитма, понимая, что перебарщивает, но решив, что только так сможет определить для себя границы допустимого. «И чего ты суешь нос не в свое дело?» — резко ответил Реза Селим Казанчи. «Что, собираешься пойти по ее стопам?» Так Петитма определила границы. Не считая моментов, когда заходила речь о бывшей жене, жизнь их в последующие годы протекала в мире и спокойствии. Они были довольны и счастливы. Вот уж точно редкий случай, особенно если принять во внимание, что окружавшие их семьи не были ни счастливы, ни довольны. Родственники, друзья и соседи завидовали их благоденствию и не упускали случая осудить их жизнь и к чему-нибудь прицепиться. Проще всего было придраться к тому, что у них нет детей. Многие уговаривали Резу Селима Казанчи взять, пока еще не поздно, другую жену. Но поскольку новое гражданское законодательство запрещало многоженство, ему надо было сначала развестись с этой, по всеобщему убеждению, или бесплодной, или строптивой. Но Реза Селим Казанчи оставался глух к подобным советам. А когда он вдруг совершенно неожиданно умер, как это из поколения в поколение случалось с мужчинами в роду Казанчи, Петитма впервые в жизни поверила в дурной глаз. Она была убеждена, что это злые взгляды окружающих проникли сквозь стены их безмятежного дома и убили ее мужа. Сегодня она едва ли помнила все это. И когда ее тоненькие морщинистые пальцы нежно касались клавиш старого пианино, дни, прожитые с Резой Селимом Казанчи, мелькали где-то вдалеке, словно обманчивый свет старого маяка, только сбивающий ее с курса среди бурных вод Альцгеймера. В недавно отремонтированной квартире с видом на Галатскую башню, в квартале, где улицы никогда не спали, а булыжники хранили множество тайн, в лучах заката, отраженного в окнах обветшалых домов, под крики чаек, Асия Казанчи сидела на диване, неподвижная и голая, словно статуэтка, впитавшая талант художника, изваявшего ее из глыбы мрамора. Душа ее уносилась в мир грез, а только что втянутый густой дым змеился внутри, обжигая легкие и веселя сердце, пока она не выдохнула его медленно и неохотно. «О чем задумалась, любимая?» «Я занята разработкой 8-го параграфа своего личного нигилистического манифеста», ответила Асия, приоткрыв затуманенные глаза. Параграф 8. «Если между твоей личностью и обществом простирается глубокая пропасть, через которую переброшен лишь шаткий мостик, то можно сразу сжечь его и спокойно пребывать на той стороне, где осталась личность. Разве что тебя интересует сама пропасть». Асия еще раз затянулась и задержала в легких дым. «Давай я сделаю тебе паровозик», сказал карикатурист-пьяница, принимая у нее косяк. Он наклонился, прижался волосатой грудью к ее груди, а она разинула рот, к как голодный слепой птенец. Он выдохнул дым прямо ей в рот. Она вдохнула его жадно, словно измученная жаждой, сделала долгожданный глоток воды. Параграф 9. Если бездна внутри зачаровывает тебя больше, чем мир снаружи, вполне можно провалиться в эту бездну, провалиться в себя. Они проделывали это снова и снова. Он выдыхал дым ей в рот, она вдыхала все, до последнего колечка. «Ну вот, держу пари, тебе полегчало», — проворковал карикатурист-пьяница, а на лице у него было написано, что он хочет еще. «Нет лекарства лучше, чем хороший трах и забористый косяк». Асия прикусила язык и не стала ему возражать. Вместо этого она наклонилась к открытому окну и протянула руки, словно собиралась обнять весь город во всем его хаосе и великолепии. Он же тем временем развивал свою мысль. «Смотри, люди чаще всего переоценивают дерьмовый трах и недооценивают классное дерьмо», — подсказала Сия. Карикатурист-пьяница одобрительно закивал и встал. Шелковые трусы не скрывали намечавшееся пивное брюшко. Он лениво проковылял к проигрывателю и поставил диск Джонни Кэша. Зазвучала одна из ее любимых песен — «Heart». Поблескивая глазами, он пошел обратно, покачиваясь в такт первым аккордом. «Я поранил себя сегодня, чтобы что-то почувствовать». Асия поморщилась, словно ее укололи невидимой иголкой. «Так жалко?» «Что жалко, милая?» Она уставилась на него страдальческим взглядом широко раскрытых глаз, которые, казалось, должны были принадлежать человеку по крайней мере раза в три старше. «Полный отстой», — простонала она. «Все эти менеджеры и организаторы, или как они там называются, устраивают европейские туры или азиатские туры или все эти туры «Ура, перестройка, Советский Союз». Но мы, стамбульские меломаны, не попадаем в эти географические границы. Мы словно проваливаемся в трещины на карте. Знаешь, все дело в геостратегическом положении Стамбула. Из-за него у нас и проходит так мало концертов». «Да уж, нам надо всем встать в ряд на Босфорском мосту и дуть изо всех сил, чтобы немножко сдвинуть этот город на запад. А если не получится, будем дуть в другую сторону, попробуем взять курс на восток». Он хохотнул. «Нехорошо болтаться посредине. В международной политике двусмысленное положение не котируется». Ну, Асия не слышала его. Витала где-то высоко в облаках. Она закурила еще косяк, затянулась запекшимися губами и глубоко вдохнула безразличие, чтобы не замечать ни его пальцев на своей коже, ни его языка у себя во рту. Но почему было никак не связаться с Джонни Кэшем, пока он был жив? Понимаешь, чувак просто должен был приехать в Стамбул. А так он умер, даже не узнал, какие у него здесь преданные фанаты. Карикатурист-пьяница расплылся в ласковой улыбке. Он поцеловал родинку на щеке Асии, нежно погладил шею. Его руки скользнули вниз, и он обхватил ее пышные груди. Поцелуй был дерзкий, неторопливый, но жесткий, почти яростный. Глядя на нее мерцающими глазами, он спросил: «Когда теперь встретимся?» «Когда столкнемся в кафе Кундера, надо полагать», — фыркнула Асия, отстраняясь. Но он только придвинулся ближе. «Нет, здесь, в моем доме». «Ты хочешь сказать, в твоем борделе?» Яростно бросила Асия, больше не пытаясь сдерживаться. «Мы же оба прекрасно знаем, что это не твой дом. Твой дом там, где ты уже столько лет живешь с женой. А здесь твой тайный уголок, куда ты приходишь бухать и трахаться, чтобы жена не узнала. Приводишь сюда тёлочек. Чем моложе, глупее и пьянее, тем лучше. Карикатурист-пьяница со вздохом потянулся к стакану ракии и одним глотком выпил половину. Лицо его исказилось таким глубоким страданием, что Асия на секунду испугалась, что он сейчас закричит или заплачет. Она не понимала, как можно сохранять спокойствие, когда тебе так больно. Но он только произнес каким-то усталым стариковским голосом: «Иногда ты бываешь так жестоко». В комнате воцарилась жутковатая тишина, только с улицы доносились крики игравших в футбол детей. Судя по громким воплям, кто-то из игроков только что получил красную карточку, и ребята из его команды припирались с судьей. «Знаешь, Асия, в тебе есть что-то такое темное», прозвучал словно издалека голос карикатуриста-пьяницы. «С виду и не скажешь, у тебя же такое милое личико. Но оно есть. У тебя неисчерпаемый потенциал для разрушения». «Но я же никого не разрушаю», попробовала защищаться Асия. «Я просто хочу свободы, хочу быть собой. Но почему меня не оставят в покое?» «Чтобы ты погубила себя еще раньше и еще быстрее. Тебя тянет к саморазрушению, как мотылька к свечке». У Асии вырвался нервный смешок. «Если ты пьешь, то до потери пульса. Если что-то критикуешь, то сразу разносишь в пух и прах. Если падаешь, то уж катишься вниз на самое дно. Право, я не знаю, как к тебе подступиться. В тебе столько ярости, детка». «Наверное, от того, что я безотцовщина», — заметила Асия и снова затянулась. «Я даже не знаю, кто мой отец. Я не спрашиваю, мне не говорят. Иногда мать на меня так смотрит, что я думаю, она узнает его в моих чертах, но никогда ничего не говорит. Мы все притворяемся, что отцов вообще не бывает, есть только отец с большой буквы. Зачем отец, когда на небесах есть Аллах? Он за нами и присматривает. Мы ведь все его дети, не правда ли? Только не думай, мать на все это не ведется. Уж поверь, я не встречала женщину циничнее. В этом-то и беда. Мы с ней так похожи и так далеки друг от друга». Она выпустила облачко дыма по направлению к столу из красного дерева, в котором карикатурист-пьяница прятал свои лучшие работы, опасаясь, как бы жена не уничтожила их в порыве гнева после очередного скандала. Там же он хранил первые эскизы к политику амфибии и политическому носорогу, новым сериям скетчей, в которых члены турецкого парламента были представлены в образах разных животных. Он собирался в ближайшее время опубликовать эти рисунки, тем более что суд, приговоривший его к 3 годам тюрьмы за изображение премьер-министра в виде волка в овечьей шкуре, постановил отложить исполнение приговора на неопределенный срок. Отсрочку ему дали с условием не повторять ошибку, но именно это он и собирался сделать. Он считал, что бессмысленно бороться за свободу слова, не отстояв сначала свободу шутки. В углу письменного стола, освещенная золотистым светом изогнутой настольной лампы в стиле ар-деко, стояла огромная деревянная статуэтка ручной работы, Дон Кихот, глубоко задумавшийся над книгой. Асия очень любила эту скульптуру. «Вся моя семейка — это сборище маньяков чистоты. Надо начисто стереть всю пыль и грязь воспоминаний. Они только и делают, что говорят о прошлом, но это дезинфицированное прошлое. Это у нас, казанчи, такой способ справляться с проблемами. Если тебя что-то гложет, зажмурься, сосчитай до 10, пожелай, чтобы этого не было, и не успеешь и глазом моргнуть — готово. Не было ничего, ура! мы каждый день глотаем таблетку лицемерия. Интересно, а что Дон Кихот читает? Вертелось в ее одурманенной голове. Что там написано на деревянной странице? Может, скульптор нацарапал пару слов? Она спрыгнула с дивана и подошла поближе. Увы, деревянная страница была пуста. Асия сделала еще одну длинную затяжку, вернулась на диван и снова принялась жаловаться. «Ненавижу всю эту лабуду. Милый сердцу дом родной, унылое подобие счастливой семьи. Знаешь, иногда я завидую своей прабабушке. Ей почти 100 лет. Вот бы мне ее болезнь. Милый Альцгеймер, все забываешь». «В этом нет ничего хорошего, дорогая». «Может быть, для окружающих и нет, а для тебя очень даже хорошо», — настаивала Асия. «Ну, это обычно связано». Но Асия не стала слушать. «Знаешь, сегодня Петитма впервые за много лет открыла пианино, и я услышала эти нестройные звуки. Так грустно». Она когда-то исполняла Рахманинова, а теперь даже детскую песенку сыграть не может. Асия на секунду замолчала и задумалась о сказанном. Иногда она сначала говорила, а потом думала. «Я вот о чем». «Это мы понимаем, а она-то нет», — воскликнула Асия сделанным воодушевлением. «Альцгеймер не так страшен, как кажется». «Что такое прошлое?» «Кандалы, которые надо сбросить». «Это такое тяжкое бремя. Если бы только у меня совсем не было прошлого, если бы я могла быть никем, обнулиться и навсегда остаться на нуле. Легкая, как перышко. Без семьи, без воспоминаний и прочего груза». «Всем нужно прошлое», — возразил карикатурист-пьяница, сделав глоток, а его лицо выражало нечто среднее между печалью и раздражением. «Я не в счет. Мне не нужно». Асия взяла с журнального столика зажигалку Зиппо, включила и сразу захлопнула с резким щелчком. Ей понравилось, и она стала проделывать это снова и снова, не подозревая о том, что карикатуриста-пьяницу это выводит из себя. Щелк! Щелк! «Я, пожалуй, пойду», — сказала она, отдала ему зажигалку и осмотрелась в поисках одежды. «Мое семейство возложила на меня важную обязанность. Мы с мамой должны поехать в аэропорт и встретить мою американскую подругу по переписке». «У тебя что, в Америке есть подруга по переписке?» «Типа того. Эта девочка вдруг как с неба свалилась. Просыпаюсь я как-то утром, а в почтовом ящике письмо. И угадай, откуда?» «Из самого Сан-Франциско». Пишет некая Эми. Говорит, она падчерица моего дяди Мустафы. А мы даже не знали, что у него есть падчерица. И представляешь, какое открытие? Оказывается, у его жены это второй брак. Он нам никогда не говорил. У бабушки чуть инфаркт не случился. Ее обожаемый сынок 20 лет назад женился не на девственнице. Нет, что вы, совсем не на девственнице, а на разведенке. Асия замолчала, чтобы отдать должное заигравшей песне Джонни Кэша, просвистела несколько тактов мелодии, беззвучно одними губами проговорила слова и продолжила свою речь. «В общем, эта Эми внезапно пишет нам письмо, сообщает, что учится в Аризонском университете, интересуется культурами разных народов и очень надеется когда-нибудь с нами познакомиться и т.д. и т.п. А потом вдруг... Внимание, сюрприз! Кстати, я через неделю приезжаю в Стамбул. Можно у вас остановиться?» «Ого!» — воскликнул карикатурист-пьяница. Подлил себе раки и бросил в стакан 3 кубика льда. «Она написала, почему вообще сюда собралась? Просто как туристка?» «Понятия не имею», — промычала откуда-то снизу Асия, ползая по полу в поисках под диваном потерянного носка. Ну, раз она студентка, то как пить дать? Пишет работу типа «Ислам и угнетение женщин» или «Патриархальные практики на Ближнем Востоке». А иначе непонятно, зачем ей останавливаться в нашем дурдоме, где, сам знаешь, одни тетки, когда в городе полно дешевых классных гостиниц. Уверена, она собирается всех нас проинтервьюировать на предмет положения женщин в мусульманских странах и прочего. «Дерьма», — закончил предложение карикатурист-пьяница. «Совершенно верно!» — торжествующе воскликнула Сия, наконец нашедшая свой носок. Она за секунду надела юбку и рубашку и прошлась щеткой по волосам. «Так приводи ее когда-нибудь в кафе Кундера», — сказал карикатурист-пьяница. «Я спрошу, но уверена, она скорее уж захочет пойти в музей», — пробурчала Асия, натягивая кожаные ботинки, обвела глазами комнату, проверяя, не забыла ли чего, и вздохнула. «Ну, точно придется с ней повозиться. Дома уже плешь мне проели, хотят, чтобы я всюду ее водила, и она могла в достаточной мере восхититься Стамбулом, а потом пела бы ему дифирамбы по возвращении в Америку». Все окна были открыты, но в комнате все равно пахло марихуаной, ракией и сексом. На заднем плане завывал Джонни Кэш. Асия взяла сумку и пошла к двери, но карикатурист-пьяница преградил ей дорогу. Он пристально посмотрел ей в глаза, взял за плечи и ласково притянул к себе. У него были мешки и синие круги под темно-карими глазами, верный признак пьянства или горя, а может, и того, и другого. «Асия, дорогая моя», — прошептал он. Она никогда не видела у него такого лица. Оно как-то все просветлело от нежности и жалости. «Странное дело, у тебя внутри столько яда, но, несмотря на этот яд, или, может, как раз благодаря ему, ты для меня совсем особенная, родственная душа, что ли. Я тебя люблю. Я в тебя сразу влюбился. Когда ты впервые вошла в кафе Кундера и посмотрела тревожным взглядом. Может, тебе все равно, но я скажу. Пока ты не ушла, послушай. Эта квартира не бордель. Никаких телочек я сюда не вожу. Я сам прихожу сюда, чтобы пить, рисовать и грустить. И чтобы грустить, рисовать и пить. И иногда, чтобы рисовать, грустить и пить. Вот и все». Совершенно ошарашенная, Асия вцепилась в дверную ручку и замерла на пороге. Не зная, куда деть руки, она сунула их в карманы юбки и стала в них что-то перебирать, на ощупь вроде крошек. Она вытащила руки и увидела, что кончики пальцев у нее все в каких-то коричневатых зернышках. Это Петит Ма положила, чтобы освященные молитвой зерна отвели от девушки дурной глаз. «Смотри, пшеница. Пшеница. Пшеница», — повторяла Асия. «Петит Ма старается защитить меня от всякого зла». Она протянула зернышки ему, чувствуя, что краснеет, словно выдала какую-то сердечную тайну и, зардевшись, толкнула дверь. В ней больше не было резкости, чтобы заглушить душевную боль. На пороге она замешкалась с таким видом, будто хотела что-то сказать, но вместо этого просто обняла его и, развернувшись, опрометью бросилась вниз по лестнице. Одолев 5 пролетов, она помчалась по улице со всех ног, словно могла убежать от терзавших душу мук.